Впрочем, я знал, что так оно и было. Неграмотные рабочие гнали такой лютый брак, что даже многие танки к началу Великой Отечественной не ездили, хотя и имелись на бумаге в большом количестве. Да и снаряды к пушкам оказались некачественными. Не налажена была на должном уровне ни госприемка, ни технический контроль. И это только в военной промышленности такое положение сложилось. А что же тогда происходило в других отраслях? Полный бардак, получается, и мне придется со всем этим что-то делать. Не только дисциплину необходимо повышать на производстве, но и кадрами квалифицированными обеспечивать. Так Сталину и скажу при случае. Теперь же надо серьезно подумать о коллективизации, раз мне поручили заняться этим вопросом. Эх, а так хочется высказаться совсем о другом. Конечно, я, как бывший оперативник уголовного розыска, не особенно разбирался в технических характеристиках и иных нюансах техники и технологий, но мог все-таки подсказать кое-что полезное. Тенденции развития я знал, да и из политики этого периода кое-что помню. Хотя и не историк, но читал много, интересовался этим временем, желая понять, как страна так плохо подготовилась к грядущей страшной войне, и почему происходили все эти сталинские чистки. Я мог, например, прямо сейчас подсказать промежуточный патрон, надежный войсковой автомат, объяснить перспективность применения полупроводников в электронике, предложить танки типа Т-34 с командирскими башенками, объяснить перспективы реактивной авиации и ракетного оружия. Даже про атомную бомбу мог бы что-нибудь рассказать, хотя бы изложить общие принципы устройства всего этого, который знал, как и любой человек из 21 века, интересующийся наукой и техникой. Вот только, как же при имеющемся уровне развития советской промышленности все это воплотить? Значит, придется подождать хотя бы минимальных сдвигов в сторону прогресса. А пока можно, например, поддержать условное Остехбюро и на его базе попробовать создавать единичные экземпляры опытных образцов. Рассуждая обо всем этом, я и не заметил, как дошел до своей квартиры. Глава 17. Новый день начался с Эльзы. Когда я вошел к себе в кабинет, секретарша раскладывала свежую иностранную прессу на столике возле черного кожаного дивана, но тут же подошла и обняла меня, сказав, как же я соскучилась. Потом страстно поцеловала, а мое общее самооздоровление действовало все лучше, болячки отступали, поэтому и желание росло. Не в силах совладать с собой, я обнял ее крепче и прижал к себе ее бедра. Потом мы упали на диван вместе, причем она быстро устроилась сверху. Когда все уже произошло, Эльза сказала, «Я почти не спала сегодня, всю ночь думала». «И что же надумала?» — спросил я, усевшись на диване и обняв ее. «Думала, что уже и позабыли вы про меня, Вячеслав Рудольфович». Я удивился. «Что за глупости, Эльза? Так вы же не подходили даже ко мне всю последнюю неделю», — сказала она. Я пробормотал. «Неужели не знаешь, сколько дел навалилось на меня в связи с этим паскудным Ягодой и его ягодниками? Да и троцкисты эти, проклятые, постоянных хлопот требуют. А еще сейчас, вдобавок ко всему, Сталин отсылает меня в Сибирь». Она встрепенулась. «Как, он вас в Сибирь сослать собрался? За что?» И тут же выпалила. «Я поеду с вами в ссылку. Что бы ни случилось, я хочу быть рядом до конца». Эльза, конечно, меня растрогала горячностью порывов, но я поспешил успокоить ее. «Ты не так поняла. Генсек меня в командировку посылает, чтобы навести порядок с изъятием хлеба у крестьян кулаков и начать там коллективизацию. Я все равно хочу ехать с вами», — сказала она решительно. И в этот момент мы услышали, как кто-то вошел в приемную, ведь большая двойная дверь, ведущая из приемной в мой кабинет, на этот раз оказалась открытой. Мы так быстро поддались порыву страсти, что даже не подумали закрыть ее. Эльза вскочила с дивана и, быстро поправив свою зеленую юбку, выбежала встречать посетителя, которым оказался мой заместитель Глеб Баки. «Есть интересные новости, Вячеслав Рудольфович», — проговорил он с порога, даже не обратив внимания на мою растрепанную секретаршу. «Закрывай двери, садись и рассказывай», — указал я ему на кресло для посетителей, а сам уселся за письменный стол. Так вот, моя прослушка в горках зафиксировала телефонный звонок и длинный разговор Троцкого с Блюмкиным. Он же, вроде бы, до сих пор в отпуске, сказал я, вспомнив, что Якова Блюмкина, одного из талантливых агентов ИНА, резидента в Стамбуле, Трелиссер отозвал в Москву в середине ноября прошлого года. Потом, припомнив и еще одну деталь из прочитанного мной в своей прошлой жизни в будущем, что этого Блюмкина в дальнейшем, действительно, связывали с Троцким. Я задал вопрос, и о чем же они беседовали? Баки ответил, в том-то и дело, что о разной ерунде, и я думаю, что это какой-то шифр, но разгадать его пока не смог. Есть ли расшифровка разговора? Поинтересовался я, и Баки, вынув из папки машинописные листы, протянул их мне. Там, действительно, была напечатана какая-то галиматья. Троцкий. Здравствуй, Яша. У нас тут большое чаепитие на пикнике. Кружок единомышленников в горках. А ты как поживаешь? Блюмкин. Ничего плохого. Рыбу ловлю потихоньку. На базар хожу и к родственникам. Троцкий. А ты на сама попробуй пробить лунки. Блюмкин. Можно попробовать. Но сом, не щука, которая спит под корягой. Троцкий. А на охоту не собрался еще? Медведи нынче большие выросли, расплодились, берлоги повсюду в лесу. Блюмкин, медведи даже слишком большие, увесистые, обычное ружье не подойдет, нужно удлиненное. Троцкий, ну, а как с охотой на лося, думаешь уже что-нибудь по этому поводу? Сильно советую. Блюмкин, лось пугливый теперь пошел, с большими рогами, бодаться будет, но, если храбрости наберусь, то можно попробовать. И дальше все в том же духе на 2,5 страницы. ХМ, действительно, очень похожий на шифр, пробормотал я. Текст насторожил и меня именно своей бессмысленностью. Ну, не будут терять время Троцкий и известный чекист на такой дурацкий разговор об охоте и рыбалке. И я сказал начальнику спека, значит так, срочно ищи этого Блюмкина. Они с Троцким явно что-то замышляют. За Блюмкиным установи плотное наблюдение. Но, пошли грамотную наружку, чтобы не спалились, объект очень непростой, любые фокусы может выкинуть. А стоит ли допрашивать самого Троцкого? Спросил Баки. Нет, Глеб, он, наверняка, станет утверждать, что разговор, на самом деле, шуточный получился. О рыбалке, охоте и о том, как Блюмкин проводит отпуск. Больше ничего, и этим мы Троцкого не прижмем и не запугаем, а только спалимся сами. Он сразу поймет, что все разговоры прослушиваются, а нам нужно по этому каналу телефонного общения продолжать выявлять его подозрительные связи. Он и без того осторожен, как видишь, раз говорит какими-то кодированными фразами. Расшифровать эти коды, как можно скорее, входит в прямые обязанности твоего отдела, так что действуй. Мне нужно, чтобы ты сосредоточился на дешифровке и, разумеется, на самом Блюмкине. Поставил я задачи, и тут Баки пожаловался. Дело в том, что этого Блюмкина я сразу начал искать. Вот только, после этого разговора по телефону он исчез из квартиры, и никто не знает, где он. Но, мне не кажется, что он мог поехать на охоту или на рыбалку на самом деле. Мне тоже, кивнул я, и спросил, дешифровать когда сможете? Пытаемся, пожал Баки плечами, и я про себя подумал, только мне еще не хватало, чтобы Троцкий и этот Блюмкин замутили какой-то заговор. Ведь был Яков фигура известной среди разведчиков разными своими тайными операциями. Прославился он в 1918 году, как убийца посла Германии графа фон Мирбаха. Читал я про версию, что именно Блюмкин убил Есенина, затесавшись в богемную среду под видом поэта. И, вроде бы, являлся он даже прототипом для Штирлица, поскольку стоял у истоков организации знаменитой Красной Капеллы. А еще он был удивительно везучим, благополучно пережив несколько покушений. Выжил даже тогда, когда ему пуля в голову угодила. Но, в той истории, которую я помнил, его все-таки расстреляли. Именно за связь с Троцким. На Блюмкина донесла любовница. И его обвинили в подготовке убийства Сталина. Когда Блюмкина брали чекисты, он старался сбежать. Для его поимки пришлось организовывать самую настоящую погоню со стрельбой в центре Москвы. В ноябре 1929 года Минжинский, Трелиссер и Ягода приговорили его к высшей мере. На расстреле он пел «Интернационал» и кричал, что-то вроде «Товарищ Троцкий и я, вот настоящие революционеры, красноармейцы, стреляя в меня, вы стреляете в революцию». Смерть он встретил достойно, не сломавшись, не запаниковав и даже не испугавшись, хотя его до этого и били, и пытали во время следствия, а он командовал собственным расстрелом, как ни в чем не бывало, даже с воодушевлением, словно именно так и собирался уйти из жизни. Прямо не человек, а кремень. Как только мой заместитель Баки покинул кабинет, я вызвал к себе другого заместителя Трелиссера, затребовав и личное дело Блюмкина. Когда начальник и наявился, я тут же попросил его подробно рассказать мне про Блюмкина все интересное. Поздоровавшись, Трелиссер удивленно взглянул на меня, ведь я пока не сказал ему, почему меня заинтересовал Блюмкин. Положив картонную папку с личным делом сотрудника на мой стол, мой заместитель уселся в кресло для посетителей и начал говорить, а я, слушая его, листал материалы, подшитые в папку, где на первой странице значилось, что настоящее имя и отчество Блюмкина Ян Кильгершевич, но сам себя и окружающие называли его Яковом Григорьевичем. Впрочем, имелись у него и оперативные псевдонимы: Яшка Живой, Якуб Султанов, Макс Астафуров и Максим Исаев. Ну точно Штирлиц, Трелиссер рассказывал, этот сотрудник у нас на хорошем счету. Он считается одним из мастеров тайных операций. Родился в 1900 году в Одессе в семье мелкого еврейского торговца. Окончил в 1914 году бесплатную талмудическую школу. В 17 лет записался в отряд еврейской самообороны против погромов и вступил в партию эсеров. Потом был направлен в Поволжье, как агитатор. Вернувшись, участвовал в революционных событиях и в экспроприации Банка Одессы. В начале 1918 года влился в командование 1-го железного отряда, набранного из добровольцев для защиты революции. Там познакомился с поэтом Эрдманом из Союза защиты Родины и Свободы. 20 апреля того же года участвовал в экспроприации денег и ценностей из Банка Славянска. В мае прибыл в Москву и назначен в ВЧК от руководства партии эсеров заведовать отделом борьбы со шпионажем, а также охраной посольств и предотвращением шпионской деятельности иностранных дипломатов. В рамках этой деятельности он явился в начале июля в немецкое посольство вместе с одним из сотрудников и убил посла, графа фон Мирбаха, выстрелив в него несколько раз, а потом еще и кинув 2 бомбы. После этого происшествия начался мятеж левых эсеров, а Блюмкина объявили в розыск. Он же, меняя имена и фамилии, скрывался, работая санитаром в больницах Москвы, Рыбинска и Кимр. Даже умудрился получить должность в комиссариате по делам земледелия в Кимрах. В сентябре Блюмкин переехал на Украину, где готовил ликвидацию гетмана Скоропадского и немецкого фельдмаршала Ихгорна. На самом деле, в тот период Блюмкин продолжал и тайное сотрудничество с ВЧК, выдав всю террористическую сеть эсеров, за что в дальнейшем был помилован и даже восстановлен в рядах чекистов. Он был использован нами в попытке покушения на Колчака и в организации ареста адмирала левыми эсерами Иркутска. Возвращаясь в марте 1919 года на Украину, Блюмкин попал в плен к петлюровцам, которые выбили ему зубы и сломали челюсть. Тем не менее, он смог сбежать и явиться в Киеве в ВЧК, где был задержан. Ему грозил расстрел, но, учитывая его сотрудничество с ВЧК, Троцкий и Дзержинский добились амнистии и ограничились формулировкой, что Блюмкин намерен искупить свою вину, защищая революцию. Тут же Блюмкин написал и заявление о вступлении в партию большевиков. Эсеры пытались отомстить, организовав на Блюмкина 3 покушения подряд за его предательство. Он получил ранения, но сумел выжить и сбежать из Киева на Южный фронт, где занимал должности начштаба, исполняющего обязанности комбрига, замначальника особого отдела 13-й краткой армии Каспийской военной флотилии. Прославился участием в подавлении восстания крестьян Нижнего Поволжья. В 1920 году Блюмкин назначен начальником охраны Троцкого. В том же году был задействован в ВЧК для миссии в Персии под псевдонимом Якуб Султанов, где он помогал в свержении Кучик-хана и провозглашению в городе Решт-Гилинской Советской Республики, в руководстве которой Блюмкин получил должности военного комиссара местной Красной Армии и члена ЦК Компартии Адалит. Осенью он командовал 61-й краткой бригадой Красной Армии против войск барона Унгерна. К концу года Блюмкина возвращают в Москву и направляют на курсы комсостава. В 1921 году он снова получает должность чекиста с заданием заняться расследованием хищений в Гохране. Под псевдонимом Исаев он ездил в Ревель, где, используя легенду ювелира, выявил связи местных перекупщиков краденого с сотрудниками Гохрана, разоблачив преступную схему. Одновременно он продолжал обучение в Академии Генштаба РККА, куда был направлен Троцким. А по окончании этой академии Блюмкин назначен помощником наркомвоенмара Троцкого. Вына он числится с 1923 года. На этом месте биографии фигуранта я перебил Трелиссера. Мне все ясно. Связь Блюмкина с Троцким четко прослеживается. Четче некуда. И вам необходимо срочно принять все возможные меры для задержания этого сотрудника. Есть подозрение, что Блюмкин по распоряжению Троцкого готовит заговор. Но, в чем его суть, мы пока не знаем. Далее я кратко изложил мою беседу с Бакеем, показав Трелиссеру и стенограмму подслушанного телефонного разговора, оставленную мне начальником спека. Глава 18. Да, это очень похоже на зашифрованные сообщения, согласился начальник ИНА, пробежав глазами диалог об охоте и рыбалке. Потом спросил удивленно, почему только мне меры нужно принимать, а не нам вместе с вами, Вячеслав Рудольфович. И, кстати, это повод собрать сейчас всю нашу тройку на оперативное совещание. Разве нет, пришлось сказать ему, а потому разгребать все вот это, товарищ Москвин, придется лично вам, что с завтрашнего дня именно вы моим приказом будете временно исполнять обязанности председателя АКПУ. Я же, по распоряжению Политбюро ЦК партии и лично товарища Сталина, еду в Сибирь, чтобы наводить там порядок с продовольствием. И сколько времени я там пробуду, неизвестно. Сегодня я намерен посвятить время своей подготовке к этой ответственной миссии, а к ночи уже отправлюсь. Так что вы уж сами тут распоряжайтесь, пожалуйста. Глеб Бакий мною предупрежден. Он обещал мне не препираться с вами, как обычно, а внимательно прислушиваться к вашим советам и пожеланиям, оказывая всяческое содействие. Сейчас сотрудники его отдела пытаются расшифровать кодированный текст. Одновременно спека ищет Блюмкина. Вот и вы подключаете свой отдел к этой работе. Оперативное управление АКПУ тоже будет в вашем распоряжении на время моего отсутствия. У меня нехорошие предчувствия, что этот ваш Блюмкин собирается наделать дел с подачи Троцкого, а он может выкинуть любой фортель. Он же и до поступления в ИНА чем только не занимался. Да и вообще, прямо скажем, террорист ваш Блюмкин весьма профессиональный, и что у него на уме, мы не знаем. Потому я уже распорядился усилить охрану ссыльных оппозиционеров в Горках. Вдруг он попытается, например, вывести куда-нибудь Троцкого, но и исключать организацию настоящих террористических актов со стороны Блюмкина нельзя. Потому необходимо дополнительно усилить охрану стратегических объектов в Москве. День перед поездкой пролетал стремительно. Суета подстегивалась не только необходимостью сдать все дела Трелиссеру, но и тем, что требовалось самому все организовать на собственном маршруте. Для этого всем подразделениям АКПУ по пути следования были разосланы указания, да и особый бронепоезд со штабным вагоном требовалось подготовить, оформив соответствующие распоряжения, связанные с изменениями расписания движения железной дороги. А еще, прежде чем отправиться в это своеобразное политическое турне в сторону Новосибирска, я, разумеется, заехал домой, чтобы попрощаться с женой и ребенком. И потом уже, снова вернувшись на Лубянку, дал указание собираться своей верной секретарше, что Эльза восприняла с искренним восторгом. Моя поездка составляла государственную тайну, о ней не имели понятия ни простые люди, ни даже самые пронырливые журналисты. Тем не менее, о моем маршруте заранее были проинформированы все руководители на местах по партийной линии. Об этом позаботился сам генсек, разослав указания через своих аппаратчиков, как и обещал мне. Как бы там ни было, а к 10 вечера все было готово. На вокзале меня провожал Глеб Бакий. Весь вокзал был оцеплен чекистами в гражданской одежде. А непосредственно перед поездом на перроне выстроились сотрудники АКПУ в форме пограничников, вооруженные винтовками. В составе бронепоезда, помимо многочисленной и хорошо вооруженной охраны, имелись пулеметные и даже орудийные башни, а штабной вагон посередине и два паровоза по краям были бронированными. Я даже не ожидал увидеть такую мощную передвижную крепость, внутри которой меня вот-вот должны были повезти в далекую Сибирь. Интерьер, отделанный деревом, сразу порадовал. Да и проводником у меня оказался сам начальник поезда, который был со мной весьма любезен и, проводив внутрь, тут же деликатно удалился в свое маленькое купе, расположенное прямо у входа. С его слов выяснилось, что этот бронепоезд остался еще с дореволюционных времен и принадлежал когда-то генштабу царской армии, а в распоряжении чекистов оказался уже после экспроприации. Пройдя дальше внутрь со своим чемоданчиком, в котором я прихватил из дома запасное белье и кое-какую одежду, я удивился простору внутреннего пространства, поскольку вместо ожидаемого сплошного длинного коридора с купе за раздвижными дверями очутился посередине вагона в самом настоящем передвижном кабинете с большим столом в центре и с удобными мягкими креслами с кожаной обивкой, расставленными вокруг него. Поставив свой чемодан на красный ковер, покрывающий пол, я рассматривал в свете электрических ламп богатое убранство, оставшиеся с дореволюционных времен и каким-то чудом избежавшие расхищения народными массами. Поверх декоративных панелей из красного дерева висели небольшие картины с вполне мирными пейзажами средней полосы России, а за маленьким столиком в углу, предназначенным для стенографистки, уже сидела и улыбалась мне Эльза, заскочившая в штабной вагон раньше меня вместе с сотрудниками охраны. Более привычный мне коридорчик в вагоне начинался дальше за большим кабинетом по правой стороне, и там, разумеется, находились жилые помещения. Полюбовавшись интерьером и картинами, я отнес свой чемодан в первое купе, которое Баки, вошедший вместе со мной внутрь, назвал генеральским. И действительно, тут было просторно и уютно, а к услугам важного пассажира имелся даже собственный туалет, отделенный от купе маленькой дверью. Заглянул я и туда, убедившись, что к приходу такого большого начальника, вроде меня, все идеально вымыто и даже повешено чистое полотенце рядом с умывальником. Желая растянуть мои проводы, Глеб Баки вызвался проехать в моей компании по железной дороге пару станций, и мы с ним разговаривали о всякой ерунде. Поиски Блюмкина пока ни к чему не привели, а расшифровка беседы этого террориста с Троцким тоже не продвигалась. Потому Баки коротал время, ожидая все-таки результатов от сотрудников спека. После того случая с молнией на могиле Вятичей в Горках, Глеб какое-то время обращался ко мне только на «вы» и по имени-отчеству, и я с трудом убедил его снова называть меня просто Вячеславом, хотя бы наедине. Когда мы уселись напротив друг друга за купейный столик, пристроенные окна, поезд как раз тронулся, и Баки спросил: «Я вот только одного не понимаю, Вячеслав, в чем же будет состоять твоя работа в Сибири по коллективизации? Ты уже наметил себе какой-нибудь план действий?» Прежде чем ответить ему, я покрутил ус, задумавшись. Ведь, на самом деле, никакого плана у меня не имелось. Потому ответил: «Надеюсь, что втянусь во все эти вопросы уже на месте. Я, конечно, не агроном и не землеустроитель, но что-нибудь соображу, наверное. Как я понимаю, сельское хозяйство – это организм весьма непростой, потому и менять в нем что-либо следует все-таки осторожно, а нахрапом, как предлагают некоторые товарищи, можно только дров наломать. Потому сначала вникну в положение дел на местах, посоветуюсь там с руководителями, а потом уже и решать буду, а какие меры приму, так об этом сейчас преждевременно думать». Глядя на Глеба Баке, я размышлял, что до сих пор не до конца понимаю, искренне он мой союзник, или же все-таки ведет какую-то собственную игру. Возможно ли, что он просто действует в каких-то своих тайных интересах настолько виртуозно, что я даже и не замечаю, что вся искренность с его стороны – лишь игра и не более. Но, какова тогда его истинная цель? Тем не менее, внешне я демонстрировал ему полное доверие, как и он мне, хотя корни его интереса к эзотерике и оккультизму мне до сих пор до конца ясны не были. Ведь во всем должен прослеживаться какой-нибудь мотив. Не просто же праздный обывательский интерес движет этим неординарным чекистом, значит, мотивация его, скорее всего, весьма серьезна. Недаром же потом, насколько я помнил, даже немецкая Анинербе интересовалась исследованиями, проводимыми в отделе у Баке. Те немцы вряд ли были дураками. Значит, какая-то серьезная подоплека под всеми этими его увлечениями, возможно, имелась. Быть может, Глеба интересует та же Шамбала, как способ заполучить абсолютную власть. Но определенно судить об этом я не мог, поскольку это требовало и от меня погружения в его любимую тему. А я, конечно, занимался пока совсем иными вопросами. Так что надеялся я в плане выведения Баке на чистую воду на то, что он и сам как-нибудь проявит себя, если обстоятельства сложатся должным образом. И меня в этой связи очень занимал вопрос о том, не перегрызутся ли мои заместители между собой, пока я буду в Сибири. «О чем задумался, Вячеслав?» – спросил Баки, прервав паузу. «Да так, озабочен я тем, как вы тут без меня будете. Ты же не ладишь с Трелиссером», – констатировал я. «Не стоит беспокоиться. Я тебя не подведу. Понимаю, что не до интриг сейчас. Постараюсь с миром не конфликтовать», – заверил меня Глеб. А я предупредил Баке: «Только, пожалуйста, не называй его так. Он почему-то стыдится, что ли, своего происхождения. Я не очень понимаю, почему, но то, что он предпочитает, чтобы Михаилом Москвиным все его называли, так это точно». Глеб посмотрел мне прямо в глаза и сообщил: «Странноватый он человек, хотя и не глупый. Если сказать честно, Вячеслав, то, когда у меня случился конфликт с Трелиссером из-за финансирования экспедиции в Шамбалу, которую он мне зарубил вместе с Генрихом ягоды, я под Мейер начал копать, и, представь, накопал кое-что интересное. Например, четко прослеживается, что его сотрудники из ИНА злоупотребляли средствами, выделяемыми для поддержки революционной борьбы английских шахтеров. Я только не успел понять, насколько масштабное воровство там имело место, и было ли оно с попустительства Мейера организовано или же за его спиной происходило. Доказательств его прямой причастности я не нашел, но то, что воровство средств внутри ИНА имело место, не приходится сомневаться. А сейчас еще вот думаю о том, не связан ли этот Блюмкин непосредственно с Мейером, с чего это террористу Трелиссера на таком хорошем счету, что начальник ИНА его даже главным нашим резидентом в Стамбуле назначил. Так что у меня к Мейеру вопросы имеются. Но, раз я тебе обещал, то задавать их ему сейчас не буду, даже не намекну. Так что езжай спокойно, а мы тут справимся сами как-нибудь. Вскоре Баки вышел на пригородном полустанке, а мой начальственный поезд покатил дальше на восток, подминая под себя в ночи снег, падающий на рельсы в свете прожектора головного бронированного паровоза. Глава 19. Как только Глеб Баки покинул бронепоезд, ко мне в купе заскочила Эльза, и секретарша устроила мне такую бурную чувственную ночь, что даже под убаюкивающий мерный перестук колес на стыках рельсов заснуть не удалось. Лишь совсем под утро, когда растрепанная Эльза тихонько выскочила обратно в свое небольшое, но тоже одноместное купе, расположенное рядом и предназначенное для адъютанта царского генерала, я все-таки провалился в сон. Мне опять снился ангел, которого я тут же спросил: «А ты, брат, случайно не Люцифер?» На что он расхохотался, заявив: «Да чего же вы, люди, ограниченные существа? Вот в вашей популяции сколько особей насчитывается? Миллиарды, не так ли? А почему же, по-вашему, нас должно быть так мало, что вы и знаете всего имен 20 из всех мифов, легенд и преданий, которые дошли до вас из глубины времен? Ведь нас тоже много. Неужели же вы думаете, что гораздо более древняя цивилизация, которая расселилась не только в привычном вам космосе, но и в параллельных мирах, состоит всего лишь из нескольких десятков особей? Это же противоречит здравому смыслу. Вы сами, вернее ваши предки, напридумывали себе этих сказок про падшего ангела Люцифера и про справедливых архангелов Михаила и Гавриила, и с тех пор веками следуете этим нелепым выдумкам, веря в них, словно то и есть истина, а не искаженные отголоски каких-то событий другого мира, которые люди даже не могли правильно интерпретировать, придумав мифы в меру своего понимания. А все от того, что вы не знаете о нашей цивилизации почти ничего. Лишь иногда какие-то отрывочные сведения просачиваются в ваш мир от таких людей, вроде тебя, которых мы выбираем в качестве ключевых фигур ради изменения потока событий. Но те ключевые фигуры, которые разглашают тайну, перестают быть ключевыми. Если в процессе эксперимента сведения о нас просачиваются в ваш мир, то мы прекращаем сотрудничество, а ключевая фигура погибает. Эксперимент должен оставаться чистым. Угрозу понял. Тайну не выдам, не беспокойся. Я хорошо представляю себе, что такое допуск высшего уровня. Так что можешь рассказать мне о своей цивилизации, сказал я. Он пообещал: расскажу, когда в этом будет целесообразность. А сейчас о деле. В целом, я пока доволен ходом эксперимента. Вектор развития истории ты уже сдвинул. Теперь будь готов к турбулентности. Поток исторических событий сопротивляется при смещении и легко может захлестнуть. Все твои навыки за последнее время выросли на 10%, потому у тебя есть потенциал для преодоления грядущих трудностей. Дополнительная помощь будет поступать по мере необходимости. В этот момент я проснулся из-за того, что солнечный луч, упавший сквозь окошко иллюминатор, которое я не задраил на ночь и даже не завесил шторкой, ударил мне прямо в глаза. Я встал с мягкого дивана и выглянул наружу. Утреннее зимнее солнце всходило на безоблачное небо, а вокруг распростерлись замерзшие поля, накрытые искрящимся снегом. Там властвовал лютый январский мороз, а в штабном вагоне было тепло и уютно. Когда я привел себя в порядок после сна, выйдя из генеральского купе, уже вовсю наступил новый день. Сидя за столиком для стенографистки в передвижном штабном кабинете, Эльза делала вид, что ничего особенного ночью не происходило. Она лишь мило улыбнулась мне в то время, когда разбирала и чистила свой револьвер, а лучи утреннего зимнего солнца косо ложились на большую карту страны, повешенную на перегородку роскошного штабного вагона поверх панели из красного дерева. И я смотрел на пройденный маршрут, заботливо отмеченный начальником поезда маленькими красными флажками, наклеенными на булавки и воткнутыми в карту в местах тех станций, которые мы уже проехали. Судя по этим флажкам, бронепоезд, двигаясь без остановок всю ночь напролет, довольно быстро для этого времени преодолевал простор. Над картой под самым потолком висел небольшой портрет Сталина, и, глядя на него, я задумался о роли ключевых фигур. Это выражение, приснившееся мне, сказанное мне во сне ангелом, до сих пор не выходило из головы. Действительно, получалось, что отдельные личности влияли на исторический процесс очень серьезно. Взять того же Иосифа Виссарионовича, чем не ключевая фигура, ведь от него зависит настолько многое, что, кажется, что без него все пойдет наперекосяк и даже рухнет. Его личная мера ответственности за развитие событий чрезвычайно велика. Но, во сне, как мне казалось, ангел имел в виду все-таки немного другое. Та ключевая фигура, о которой им говорилось, по мысли экспериментатора должна была переломить намечающуюся тенденцию в развитии исторического процесса. То есть, получалось, что, будучи ключевой фигурой в руках этого экспериментатора ангельского вида, я должен буду каким-то образом Сталину противостоять, идти ему поперек, так, что ли. Но, мне этого совсем не хотелось. Возможно, я желал немного подкорректировать устремления генсека, посоветовать ему что-нибудь полезное, чтобы он не наломал таких дров с коллективизацией, индустриализацией и чистками, как в моей прошлой жизни. Я искренне хотел вылечить его больную руку, чтобы он сделался чуть добрее и покладистее. Но, действовать ему наперекор я не собирался, отлично понимая, что, несмотря на все ошибки, Сталин пытается сделать Советский Союз лучше и сильнее. Он старается, как может, как умеет, как позволяют обстоятельства, в конце концов. И я ему, конечно, не враг. Потому я терялся в догадках, как смогу выкрутиться из того трудного положения, в которое меня поставил экспериментатор ангельской внешности из сна. Если, конечно, все эти мои странные сны имеют под собой какую-то реальную почву, они являются плодом моего собственного воображения, например, как побочный эффект после переселения моей души в тело Минжинского. Нижний Новгород бронепоезд миновал, когда я еще спал, и теперь мы приближались к Казани, а я уселся за большой штабной стол и задумался о том, что иду, фактически, один. Никакую команду, которую можно было бы взять с собой в эту поездку, я не собрал. Не успел привлечь к работе над темой коллективизации невидных ученых-агрономов, ни специалистов по юридическим вопросам, связанным с отведением земель и землепользованием, ни даже каких-либо серьезных соратников, на которых мог бы положиться, кроме Эльзы, разумеется. Но она не в счет, поскольку помощь мне в сельскохозяйственных вопросах вряд ли сможет. Солнце по-прежнему падало внутрь сквозь круглые окошки и иллюминаторы, которые обычно устанавливают на кораблях, и, если дать волю воображению, то казалось, что бронепоезд не едет, а плывет по бескрайнему белому заснеженному простору, словно ледокол, ломающий льдины с перестуком рельсовых стыков. Невольно я разглядывал Эльзу, сидящую за своим столиком, оборудованным не только обычной пишущей машинкой и специальной для стенографирования, но и аппаратурой связи в виде телеграфного аппарата, позволяющего принимать и отправлять телеграммы прямо из поезда. Как раз в этот момент моя секретарша с сосредоточенным видом принимала какие-то сообщения, просматривая с интересом телеграфную ленту, отрывая от нее кусочки и тут же приклеивая их канцелярским клеем на бланк. Потом она дешифровывала текст с помощью специальной таблицы и только затем печатала готовое сообщение. Вскоре она встала со своего места и подала мне лист, сказав: «Вячеслав Рудольфович, вам телеграмма от товарища Сталина». Пробежав небольшой текст глазами, я улыбнулся. Вскрыли сейф Свердлова. Все в точности, как вы сказали. С этого дня входите в политбюро кандидатом. В газетах будет опубликовано. Желаю удачной поездки. Генсек, похоже, еще раз уверился в моей преданности, раз я не обманул его насчет сейфа, потому и проявил такую благожелательность, даже телеграмму послал. Едва я дочитал сообщение, как в передвижной штаб вошел начальник поезда, лично выполняющий для меня обязанности проводника. Это был человек немолодой, проживший больше полувека и повидавший жизнь еще в царское время, с усами по нынешней сталинской моде, одетый в темно-синюю железнодорожную форму, утвержденную в 1926 году наркоматом путей сообщения, с перекрещенными топором и якорем светлого металла на петлицах из красной эмали и на кокарде фуражки с лакированным козырьком. К своему стыду, я даже не запомнил, как его зовут, настолько был увлечен разговором с Бакеем, когда проходила посадка. Теперь же начальник поезда интересовался, не желаю ли я откушать. Так он и произнес. И в этом его старорежимном слове «откушать» словно бы слышался отзвук тех лет, когда этот же железнодорожник обслуживал еще генералов и аристократов царской поры. Впрочем, идея подкрепиться показалась мне весьма своевременной, поскольку завтрак я проспал. И вскоре по распоряжению поездного начальника откуда-то из другого вагона два повара в характерной белой одежде с колпаками на головах прикатили целую этажерку на колесиках, полностью уставленную едой, от которой исходили аппетитные ароматы. Естественно, аппетит разыгрался. И я, разумеется, пригласил для компании к своему столу Эльзу, велев подать нам с секретаршей трапезу на двоих. Часы показывали 11:30, так что для завтрака было несколько поздновато, а для обеда – рановато. Хотя, судя по обилию еды, трапеза больше напоминала все-таки обед. Пожелав приятного аппетита, я спросил Эльзу, не напомнишь ли, как зовут начальника поезда. Она подняла на меня свои зеленые глазища, оторвав взгляд от тарелки с вкуснейшим омлетом, сдобренным сыром и посыпанным свежей зеленью, и ответила: «Яков Степанович Магницкий». А я задал еще один вопрос: «Может быть, ты знаешь и то, почему у железнодорожников на эмблеме скрещенные топор и якорь?» И она ответила вполне обстоятельно: «Топор означает, что железнодорожники прокладывают пути сквозь леса, а якорь, что поезда минуют и водные преграды по мостам или на паромах». Эта женщина знала много чего, эрудиции ей вполне хватало для служебных обязанностей, да и должность секретарши большого начальника, видимо, требовала владения многими вопросами, а не только искусством соблазнения. Ведь по службе, если смотреть объективно, не принимая во внимание нашу с ней порочную связь, Эльза исполняла все очень четко. Про нее с уверенностью можно было сказать, что жила она своей работой и интересами своего начальника, отдавая этому служению всю себя без остатка. И пусть она всего лишь женщина, но с ней я чувствовал себя надежно защищенным. Глеб Бакий сказал мне как-то не то в шутку, не то всерьез, что Эльза легко попадает из револьвера белки в глаз с 50 метров, и я почему-то не сомневался в этом. Глава 20. После трапезы начальник поезда сообщил, что в Казани будет сделана остановка из-за технической необходимости пополнить запасы воды, угля и продуктов. Ведь на бронепоезде, помимо нас с Эльзой, размещались больше сотни человек, и большинство из них не были железнодорожниками, а составляли роту охраны из дивизии особого назначения имени Дзержинского при коллегии АКПУ СССР. Эти воины свое дело знали. Многие прошли и Первую мировую, и гражданскую, показав себя в деле прежде, чем им доверили служить в этом подразделении особого назначения. Артиллеристы и пулеметчики постоянно дежурили в бронебашнях, а командиры вели наблюдение за обстановкой круглосуточно. Мы остановились на запасных путях, но недалеко от вокзала. Узнав, что поезд будет стоять довольно долго, больше часа, я решил немного пройтись, а Эльза составила мне компанию, ведь никто же здесь не знал о моем приезде. Поездка проходила в режиме секретности. Это власти в Сибири были предупреждены, что прибудет Минжинский, а здешним из Москвы просто сообщили, что такой-то специальный литерный поезд проследует транзитом из Москвы дальше на восток вне расписания. Казанскому железнодорожному начальству из столицы приказали обеспечить отсутствие помех в движении, не уточняя, кто на этом поезде едет, или же на нем просто перевозит что-нибудь важное и ценное. Так что я сохранял инкогнито. И все равно, с точки зрения обеспечения собственной безопасности, наверное, решение покинуть свою передвижную крепость было опрометчивым поступком. Просто мне сильно захотелось размять ноги и взглянуть поближе на монументальное здание вокзала со шпилем посередине, построенное в конце 19 века. Выходя наружу, я подумал, что, в сущности, никакой опасности в том, чтобы немного прогуляться в компании Эльзы по вокзалу и возле него, нету. Сейчас середина дня, вокруг людное место, да и люди все свои, советские. Но, я немного не учел местный колорит. На вокзале со всех сторон нас окружала толпа ожидающих поезда с мешками, с большими сумками, с корзинками и с чемоданами. Многие стояли возле своих вещей, или даже сидели на них, а те, кому повезло больше, заняли места на деревянных скамейках, которых не хватало и на половину пассажиров, стремящихся уехать куда-то из Казани. Мороз здесь был не слишком сильный, а небо оставалось ясным. Но народ, скопившийся на вокзале и вокруг него в связи с задержкой движения в расписании поездов, вызванной приоритетным перемещением нашего бронепоезда, выглядел в массе своей недовольным, мрачным и убогим. Женщины и мужчины, ожидающие свои поезда, одетые в дорогу кто во что горазд, в основном, в подшитые и с заплатками черные пальто или в старые серые шинели, обутые в подвязанные расклеившиеся ботинки или в сношенные почти до дыр сапоги, смотрели на нас, чистых и ухоженных москвичей, с плохо скрываемой завистью на грубых неулыбчивых лицах, обрамленных у многих давно не стриженными и немытыми волосами, выбивающимися из-под теплых шапок и платков. А на привокзальной площади бойко шла торговля. Многочисленные лавки нетманов предлагали отъезжающим недорогую еду, вроде баранок, вяленой рыбы или соленых огурцов, и различные вещи, полезные в дороге. От несессеров с полным набором предметов для бритья, до новеньких прямоугольных чемоданов из фанеры, оклеенных чем-то вроде дерматина, и с накладками по углам, сделанными из толстой кожи. Чумазые мальчишки продавали газеты, а бабульки, одетые в какую-то многослойную рванину, торговали пирожками разных видов. Ни одного милиционера я почему-то на привокзальной площади не заметил, хотя такой стратегически важный объект, как вокзал, вроде бы, милиция должна была патрулировать круглосуточно. Попались на глаза лишь два дворника, которые явно не справлялись с многочисленным мусором, хотя и орудовали метлами без остановок. На привокзальной площади выстроились повозки с извозчиками, которые использовались вместо такси, а вот автомобилей, в отличие от Москвы, почти не было. Видимо, из-за того, что присутствие милиции не замечалось, перед вокзалом и внутри него шныряли разные подозрительные типы, вроде бродяг солидного возраста, забулдык возраста среднего или же совсем юных беспризорников. И все эти асоциальные элементы, разумеется, высматривали добычу, искали, чем бы поживиться. Когда мы с Эльзой уже пошли обратно, нас начали брать в клещи двое чернявых парней лет по 25 на вид. Один был в старом пальто, а другой в шинели. Я заметил их возле ларька с чемоданами. Оба парня возникли, словно бы из ниоткуда. Когда мы с Эльзой рассматривали ассортимент у торговцев чемоданами, они появились внезапно, стояли рядом и смотрели на нас, а потом они пошли за нами, причем, вроде бы, врозь. Один из них, одетый в пальто, все время держался слева, а другой, в шинели, справа. Они сразу не приближались к нам, но явно шли параллельно, посматривая в нашу сторону косо. Подозрения мои окрепли, как только я заметил, что друг другу эти типы делают какие-то знаки пальцами, словно глухонемые. Но то не были обычные знаки из азбуки жестов глухонемых, а какие-то иные, которые я не мог интерпретировать. Возможно, я был чересчур подозрителен, но и Эльза заметила неприятных сопровождающих одновременно со мной, и я обратил внимание, как пальцы ее правой руки элегантно скользнули в черную дамскую сумочку, подвешенную на ремешке через плечо, внутри которой покоился револьвер. Я тоже не был безоружен, имея в кармане пальто готовый к стрельбе Браунинг, но на вокзале парни и не думали нападать. Они просто вели нас, следя за нами алчными глазами, словно охотники, увидевшие дичь. Впрочем, между зданием вокзала и бронепоездом нам предстояло преодолеть через железнодорожные пути довольно приличное расстояние метров 300, не меньше, где уже кончались перроны и не было народа. И там мы, конечно, останемся с преследователями наедине. Существовал очень простой выход из этой ситуации. Ничто не мешало мне подойти к главному милицейскому посту, расположенному внутри вокзала, чтобы попросить содействия. А то, что местные милиционеры халатно относятся к своим обязанностям, предпочитая не патрулировать на морозе, а отсиживаться в тепле вокзального помещения, совсем не значит, что милиции на вокзале недостаточно. Просто милиционеры ходят внутри вокзала. Либо же я мог подойти к коменданту, чтобы из его кабинета вызвать свою охрану с бронепоезда. Или же мне просто надо было добраться до любого телефонного аппарата, чтобы позвонить в местное отделение нашего ведомства, и сотрудники оперативной группы приехали бы на вокзал. Но ничего этого я делать не хотел, поскольку не желал обнаруживать собственное присутствие. Раз уж решил побыть здесь инкогнито, то буду уже играть роль до конца. Может, и не рискнут напасть эти парни, кто их знает. А если и нападут, то отобьемся. Так я решил. Разумеется, я рисковал, но почему-то желание проверить Эльзу в деле, как телохранителя, не давала мне покоя. А ситуация как раз складывалась подходящая. И я зачем-то очень хотел убедиться, не соврал ли Баки насчет меткой стрельбы моей секретарши. Какое-то непонятное любопытство распирало меня, заставив забыть элементарные правила безопасности. Не знаю, что на меня нашло, наверное, нездоровая страсть захлестнула с головой, но этот риск возбуждал меня, и я внимательно следил не только за преследователями, но и за реакциями Эльзы. Достаточно коротко стриженная, в большом зеленом берете поверх своих черных волос, едва тронутых сединой, и в зеленом пальто, напоминающем покроем шинель, только приталенную сильнее обычной, с прямым носом и с большим чувственным ртом над достаточно широким подбородком, эта женщина отнюдь не выглядела эталонной красавицей. Она даже не носила никаких украшений. Но, было в Эльзе нечто такое, что тянуло меня к ней просто неудержимо, вопреки любому здравому смыслу. Это чувство даже нельзя было назвать любовью, скорее, между нами имелась та животная страсть, которая возникает между двумя сильными хищниками, самцом и самкой, в дикой природе. Потому, наверное, мне так хотелось посмотреть, как эта моя самка расправляется с добычей. И совсем скоро такая возможность представилась. Едва мы отошли от вокзала и пошли по путям в сторону своего поезда вдоль каких-то товарных составов, из-за которых наш бронепоезд, стоящий подальше, совсем не просматривался, как парни резко приблизились. Здесь между вагонами уже никого, кроме нас и наших преследователей, не было. Они по-прежнему не нападали, видимо ждали, пока мы отойдем немного подальше от вокзала. Но оба заметно приблизились, следуя теперь всего в нескольких шагах позади нас. Эльза не стала ждать развития событий, обернувшись и резко спросив первой: «Почему вы за нами идете? Что вам нужно? Гоните деньги? Отдайте сумочку и пальто, снимайте оба. Тогда не убьем», — зловещим скрипучим голосом проговорил парень, одетый в шинель. Сказав так, он потянул из-за пазухи пистолет, а второй грабитель начал доставать самый настоящий кинжал длиной сантиметров 30. Вот только они не учли реакцию Эльзы. Парня, вооруженного пистолетом, она мгновенно прикончила, выстрелив ему в грудь прямо через свою сумочку. Второй же оцепенел на миг от неожиданного выстрела женщины, не ожидая ничего подобного от этой не очень молодой гражданки, одетой в зеленый под цвет ее больших выразительных глаз. Потому у моей секретарши было время, чтобы вытащить свой револьвер из продырявленной сумки на свет и спокойно всадить вторую пулю точно в переносицу бандиту, вооруженному кинжалом. Все произошло настолько быстро, что я не успел произнести ни слова, как все уже было кончено. Оба грабителя лежали мертвыми между вагонами, и мне не оставалось ничего, как проговорить с упреком: «Зачем же ты поубивала их обоих? Кого же мы теперь будем допрашивать? Ой, простите, Вячеслав Рудольфович, я даже не подумала об этом. Просто привычка такая, стрелять первой», — пробормотала она, потупив свои блудливые глазки. А наган в ее руке все еще продолжал дымиться. От убитых пахло порохом, кровью и мочой. И в этот момент мне очень хотелось взять Эльзу прямо там, притиснув ее к стенке вагона на месте убийства незадачливых преступников, случайно напоровшихся на опаснейшую хищницу, скрывающуюся под личиной безобидной гражданки в зеленом пальто. Но ничего такого я позволить себе не мог, потому что на звуки выстрелов, ловко перелезая под вагонами товарников и перепрыгивая через сцепки, уже спешили мои многочисленные охранники со стороны бронепоезда. Глава 21. Эльза оставалась невозмутимой. Спрятав револьвер в свою простреленную сумочку, она достала папиросу, подожгла ее с помощью бензиновой зажигалки в серебряном корпусе с логотипом МЦО, явно где-то экспроприированной, и закурила. Когда подбежали наши бойцы, она так и стояла между вагонов, глядя на трупы и стряхивая на них табачный пепел своими тонкими, но сильными пальцами. Ко мне с пистолетом Маузера в руке подскочил возбужденный командир воинов-дзержинцев. Он не успел ничего сказать, как Эльза обратилась к нему первая. Женщина проговорила спокойно и четко, указывая на убитых: «Они покушались на товарища Минжинского, и я их застрелила». Скомандовав бойцам оцепить место и организовать охранение, командир воскликнул: «Черт, целых два трупа!» Взглянув на меня, тут же, все-таки, добавил: «Простите, товарищ Минжинский, не сдержался. Не каждый день такое увидишь, чтобы женщина могла вот так». «Я еще и не такое могу», — улыбнулась Эльза его словам, пуская дым ртом. «А я дал командиру своих дзержинцев с какой-то непролетарской фамилией Корольчик задание разобраться с происшествием, но не допускать огласки. Публичный скандал мне устраивать совсем не хотелось. Мое присутствие на месте происшествия надлежало сохранить в тайне. В целях конспирации я поручил Корольчаку сообщить местным властям, что покойными было совершено нападение на часового. Я понимал, что бандиты, похоже, расплодились у вокзала с молчаливого попустительства местной милиции. И сотрудникам АКПУ Казани теперь предстояло много работы по выявлению виновных в этой халатности. Соответствующее распоряжение им будет направлено в ближайшее время. Выдав необходимые указания, я собирался вернуться в вагон, позвав с собой Эльзу. Но она все стояла над убитыми, словно зеленоглазая пантера, охраняющая дичь, загнанную только что. Закончив курить, она подняла кинжал, выпавший из рук одного из налетчиков, и рассматривала его. «Хорошая сталь, булатная», — проговорила она, глядя на переливы муара на остром лезвии под лучами холодного январского солнца. «Моя секретарша все еще стояла там, когда я уже решительно пошел в сторону своего штабного вагона. Корольчак уже сбегал позвонить к вокзальному коменданту, и вскоре должны были подъехать местные чекисты, которые займутся расследованием засекреченного дела о нападении на часового литерного поезда. А я не собирался светиться, скрывшись внутри бронепоезда. Для меня инцидент был исчерпан. Но, после всего случившегося, осталось стойкое неприятное ощущение, словно вляпался в дерьмо. Вроде бы все закончилось хорошо, нападавшие ликвидированы, и чекистами будет проведено расследование. Но пережитый стресс все-таки еще не рассосался. Я хоть и имел за плечами многолетний стаж оперативника, повидавшего всякое в 90-е, вот только убийства всегда вызывали неприятные чувства. Особенно, когда все это происходило прямо рядом, можно сказать, что перед самым носом. Пожалуй, это время не менее жестокое, чем те 90-е. И я еще раз только что убедился в этом. Окажись эти двое бандитов необыкновенными грабителями, любителями легкой наживы, а профессиональными убийцами, они могли бы застрелить нас с Эльзой, не подходя вплотную. Так что риск погибнуть имелся немалый. Вот она, наверное, та самая турбулентность, о которой я услышал в своем сне. Как бы там ни было, а я почувствовал себя вымотанным. Какое-то нехорошее предчувствие захлестнуло меня. Заперев дверь изнутри и распахнув настежь иллюминатор в своем бронированном купе, я какое-то время дышал морозным воздухом, успокаиваясь. Потом решил принять душ. Мое привилегированное положение большого начальника позволяло пользоваться туалетной комнатой на любой стоянке. Раздевшись, я стоял под теплой водой, подающейся из железнодорожного титана, не в силах пошевелиться, и смотрел, как вода, стекая с меня, уходила в дырку в полу небольшой душевой кабинки. С наслаждением помывшись, я вытерся насухо и, открыв свой чемодан, достал оттуда чистое белье, переодевшись. Только после этого я и почувствовал некоторое облегчение. Пока мылся, слышал, как хлопнула дверь в соседнем купе. Значит, Эльза тоже вернулась. Но разговаривать с ней мне не хотелось. Я не желал прямо сейчас обсуждать происшествие. А дутловатые мерзкие рожи убитых все еще стояли перед моими глазами. Одеваясь, я почувствовал, что поезд тронулся. Одевшись в черный костюм-тройку и нацепив на ноги лакированные туфли, я покинул купе, пройдя в штабной кабинет-салон. Там как раз суетился начальник поезда, который, в ответ на мой удивленный взгляд, сообщил, что приближается время обеда. Он, действительно, накрывал на стол, застелив его белой скатертью и расставляя поверх нее фарфоровые тарелки, раскладывая серебряные ложки, вилки и ножи. Сзади пахнуло знакомым запахом папирос. Это неслышно со стороны своего купе подкралась Эльза. И я даже вздрогнул от того, что она на миг показалась мне самой настоящей пантерой, а не обыкновенной женщиной. Впрочем, разогнавшись, поезд уже так стучал на рельсовых стыках, что ничего удивительного в том, что я не услышал ее шаги, не было. На стоянке в Казани из-за происшествия мы потеряли слишком много времени. Когда сели обедать, день за иллюминаторами бронепоезда уже угасал. К тому же, небо снова заволокло тучами, и вскоре вокруг нас в сумраке угасающего короткого зимнего дня бушевал настоящий снежный буран, но внутри было по-прежнему тепло. Начальник поезда и его подчиненные добросовестно выполняли свою работу, создавая весь этот передвижной железнодорожный уют. Мы катили дальше на восток и одновременно поглощали пищу. Но разговаривать мне с Эльзой по-прежнему не хотелось. А кому хочется разговаривать за обедом с убийцей? По этому поводу внутри меня боролись противоречивые чувства. С одной стороны, Я понимал, что она действовала правильно с точки зрения телохранителя. Но, принять то, что эта милая зеленоглазая женщина умеет убивать людей настолько хладнокровно, я сходу не мог. И это противоречие заставляло меня есть молча. Потому что я не знал, что сказать ей. И она, похоже, почувствовала мое смятение. Позвав начальника поезда, Эльза спросила его, нет ли у вас тут какой-нибудь музыки, а то уныло как-то, словно на похоронах. Яков Степанович Магницкий отнесся к ее просьбе с пониманием. Притащив откуда-то граммофон с большим медным раструбом, он поставил какую-то пластинку, закрутил ручку, и из нехитрого аппарата с треском тихонько, едва перекрывая колесный стук, заиграла мелодия вальса на сопках Маньчжурии времен русско-японской войны. Бодрости это не прибавило. Так мы и отобедали молча под грустный вальс. Какое-то нехорошее предчувствие по-прежнему тяготило меня. Дорога в Сибирь начиналась невесело. Я не знал конкретно, чего еще следует ждать и от кого, но понимал, что неприятности лишь начинаются. За чаем неожиданно поймал себя на мысли, что снова смотрю на Эльзу, не как на убийцу, а как на женщину. Видимо, наелся, вот на баб и потянуло. А обед подали сытный, сухой из осетрины на первое и с бифштексом на второе. И откуда только они берут все эти разносолы в голодной стране. Впрочем, элита всегда питается лучше, чем простые трудящиеся. Даже в стране трудящихся. Эльза снова потянулась за папиросой. Она пребывала в неведении, что курить я бросил. Пришлось сказать, она удивленно подняла на меня свои глаза, и я вновь не смог от них оторваться. Ее глаза казались волшебными, они блестели, словно подсвеченные изнутри. В ее волосах сверкала золотая заколка с красным камнем, а на шее, в вырезе бархатного зеленого платья висел кулон в виде сердца на золотой цепочке. Само платье явно было вечернее и дорогое. Раньше я, пожалуй, такой ухоженной Эльзу не видел. На Лубянке она всегда играла при мне роль солдата в юбке, а тут явно старалась показаться элегантной дамой, осознающей себя чуть ли не совершенством. Трудно даже было сказать, кого она мне больше напоминала из известных революционерок. Инесса Армант или Александра Калланты, едва ли, но точно не Анка-пулеметчица и не землячка. Мы закончили совместную трапезу. Начальник поезда убрал со стола и ушел куда-то. И вдруг Эльза заговорила о таком, чего я услышать прямо сейчас от нее не ожидал. Вас, Вячеслав Рудольфович, наверное, обидело немного, что я так быстро застрелила этих бандитов, что даже с вами не посоветовалась. Так для меня это самое привычное дело стрелять быстрее, чем подумаю. Это что-то звериное во мне сидит. Я в первый раз человека застрелила еще в Петрограде в 17-м, когда принимала участие в штурме Зимнего дворца. Тогда матросы наши революционные дали мне маузер. Ну я и шмальнула в юнкера. Совсем молодой он был, почти мальчишка, а целился прямо в меня из винтовки. Что оставалось делать? Вот и убила его. Первый раз мне плохо сделалось от вида смерти. Но, потом быстро привыкла. Ведь гражданская началась, и повсюду людей убивали. Время такое было тогда. И я в тот год экспроприациями занималась вместе с отрядом матросов. А в 18-м назначили меня товарищи военным комиссаром особого отряда. Мы хлеб изымали. По избам крестьянским ходили. План по продразверстке выполняли. Стреляли в нас. Засады делали. Ну и мы стреляли. Я со всеми бойцами наравне была. Стрелять за тот год научилась хорошо. Понимала я, что от этого умения моя жизнь зависит. Многих вокруг убили моих товарищей. А я уцелела. Повезло, наверное. Стреляла я всегда первой. Влезала во все заварухи. Не боялась смерти. Потому направили меня в особый отдел ВЧК. Там тоже все время в перестрелках участвовала. Враги меня всерьез не воспринимали, не ожидая, что женщина сумеет выстрелить точно. А я могла. Это для врагов неожиданностью было. Бурная в те годы у меня жизнь получилась. Одни приключения. В 20-м я на Юго-Западном фронте воевала, а с 22-го года получила должность заместителя начальника Подольской губчик. Там все меня боялись. Ходили слухи уже о моем хорошем владении оружием и о моей везучести. Сотрудников у нас не хватало, и я там сама врагов арестовывала. Сама тройки собирала из наших инвалидов, раненых на войне сильно. Сама и судила, а инвалиды только подписывали мои решения. И расстреливала я тоже сама. Все тогда приходилось мне самой делать. И следователем быть, и судьей, и палачом работать тоже. Мне даже дали кличку «Подпольную тигрица». Но, чего только не сделаешь во имя революции, если предан ей всем сердцем. А я такая, и вам я всем сердцем предана, Вячеслав Рудольфович. Глава 22. Воспользовавшись тем, что никого, кроме нас, в помещении передвижного штаба не было, я обнял Эльзу, а она тут же обвила руки вокруг моей шеи, и мы с ней слились в долгом поцелуе. А потом я увлек секретаршу за собой в купе, где мы вдвоем снимали стресс друг другу с помощью любовных упражнений в разных позах. А она, надо сказать, проявила себя очень опытной в подобных делах. И я убедился, что все слухи о том, что в 21 веке женщины опытнее, чем в старые времена, являются выдумкой. Эльза только что убедила меня в обратном. Когда мы уже лежали с ней в обнимку, отдыхая после очередного безумного любовного приступа на моем генеральском диване, я взял ее руку в свою и внимательно рассматривал длинные пальцы этой женщины, которые казались нежными с виду, но способны были причинять смерть решительно и быстро, в чем я тоже воочию убедился сегодня. Забыв на какое-то время обо всем на свете, мы с Эльзой вернулись к действительности, как только раздались звонки со стороны телеграфного аппарата, и, застегивая на ходу свое зеленое бархатное платье, надетое наспех без нижнего белья, Эльза выскочила от меня, чтобы принять очередную телеграмму. Пока Эльзы на рабочем месте не было, информации уже поступило столько, что бумажная лента не только вывалилась на пол, но и собралась в приличную кучу, которую секретарше предстояло срочно разбирать. А звонками аппарат сигнализировал о том, что запас ленты кончается, и необходимо поставить новую катушку. Пока она возилась с капризным аппаратом, я неторопливо привел себя в порядок и, усевшись за большим штабным столом, снова разглядывал свою секретаршу, занятую привычной работой. В тот момент я думал о том, что, наверное, настоящий чекист должен быть таким, как она, фанатично преданным делу революции, бесстрашным, решительным и смертельно опасным для врагов. Эльза старалась во всем соответствовать образу честной и беспощадной революционерки, и у нее, надо сказать, получалось это получше, чем у многих других. Во всяком случае, в своей непримиримости по отношению к политической контре и к обычным бандитам она была вполне искренней, не допуская никаких компромиссов с врагами. Разговор с ними у нее был коротким, пули вместо слов. Пока я наблюдал за Эльзой, она уже напечатала и выдала мне расшифрованную телеграмму весьма неожиданного и неприятного содержания. Срочно! Минжинскому Атбаке. Троцкисты устроили тихий мятеж и неповиновение внутри АКПУ. К ним примкнули сторонники Ягоды. Они неуправляемы. Я укрепился в штабе на телеграфе. Ежов хочет арестовать Трелиссера с санкцией прокурора и с одобрения партии. Вас собираются ликвидировать по прибытию в Сибирь. Блюмкина мы пока не взяли. Возможно, что он организовывает все беспорядки. Немедленно возвращайтесь.